Пятое. Он кусает меня. Глава 13, в которой Андрей хлопочет, сам не зная о чем. Камский, с которым Андрей тут же помирился, корил себя за неосторожность. Но можно ли так травмировать влюбленных психов? Зачем тогда, в 9 классе, Елена Ивановна Кузнецова открыла ему глаза на Ленку Смирнову? Она твои письма всем читает и комментирует, и на квартиру к Верковичу ходит, а у Верковича сам знаешь, что творится. Зато у Ленки были самые настоящие сине-зеленые глаза, и возле нее было свежо и тепло, как будто только что искупался и лег позагорать, и никуда не спешишь. Пришлось рыдать, проклинать и письма требовать обратно. Не отдала. Может, лежат теперь мои письмишки-то где-то в шкатулке, подрастают в цене. А Ленка показывает третьему мужу на экран и гордо объявляет: «Он меня любил». «Да нет, не тебя я так пылко любил. Разве мы вообще любим друг друга, а не отблеск мечты?» Видит Андрейка небесную чистоту в оторве, которая на любой зоне была бы у хлеборезки, и пускай видит. Где бы найти такую оптику, чтобы словить парочку плотных иллюзий? Вообще, видимо, в тот вечер разбушевались городские бесы в баре «Чумодан». Козорозу помяли два троцкиста. А потом уже на улице у него отобрали мобилу и плащ натуральные гопники без ярлыка. Погулял в реале. А душу Андрея терзали подозрения. Что если... Взять хотя бы вечно улыбающуюся Наташу-директоршу, с которой Эгли живет на одной квартире. Это факт известный. Сладкий, шелестящий голос, карикатурная женственность. Но ведь и так можно всюду заподозрить порок. Кто их разберет? Раньше дружили два парня или две девчонки, и никому в голову ничего, а теперь... «Ты сам попался на удочку», — подумал Времин. Стал отыскивать грязь. Они этого и хотят. Они вставляют мне в глаза свое кривое зеркало тролля, чтоб я видел уродов вместо людей. Я должен служить своей любви и верить только своей любви. Как те принцы, которые моментально влюблялись в портрет красавицы, доставленный чужеземным послом. Что здесь невероятного? Если люди молятся изображению Бога и верят в его чудотворную силу, почему влюбленный не может обожать тот образ, что сияет в его душе? Разве он не истина? Что тогда истина? Поймав себя на этом пилатовском вопросе, Андрей улыбнулся в душе. Он многое проделывал так, в душе, оставаясь внешне бесстрастным. От постоянного тренинга душа его росла и крепла на больших скоростях. Это было опасно. Он уже стал время от времени выпадать из реальности, подолгу погружаясь в сладостный обморок, наслаждаясь ослепительными образами и сказками внутри себя. Чаще всего Андрей видел картину венчания его и Эгли, но не в церкви, а в осеннем лесу, при сиянии солнца. Он был в малиново-голубом, а Эгли в сине-золотом, формы земных одежд не имеющим. А величальную им пели басы дубов, сопрано берез и тенора осин. И кто сказал, что сумасшедшие несчастливы, тот не был сумасшедшим. Вернувшись в Москву, Андрей быстренько раскидал дела. Добавил на им же созданный сайт Ужей новости о питерском концерте и отправился к маме. Сводить карантину с дядькой Валеркой он не собирался, но дядьку следовало, по крайней мере, предупредить. А где он теперь и кто ему целует пальцы, могла знать только мама. Папа умер в 1998 году во сне. Такое впечатление, что мама была к этому готова. Чем туманнее становилась жизнь, тем яснее работала ее здоровая голова. Она купила новые кастрюли, начисто отскребла квартиру и расклеила по району объявления «Домашние обеды с 14 до 18», запись по телефону. Идея сработала именно так, как ей полагалось сработать. На зов домашних обедов, смущенно и придирчиво вглядываясь в хозяйку, явились мужчины сложной судьбы. Иногда за столом их скапливалось до 10-12 штук, и тогда они быстро съедали весь хлеб и просили еще. Обеды мама давала каждый день, разные и вкусные. Мужчины были довольны, и проблем с мелкими домашними неурядицами, которые так угнетают безмужних женщин, гвоздя вбить некому, не возникало. Тем более, что мама разрешала желающим выпивать во время обеда рюмку, не более трех за отдельную плату. В фавориты выбился самый положительный мужчина, Анатолий Александрович, владелец крошечной мастерской по изготовлению ключей. Как пещерный гном, он день-деньской сидел в подвальчике, окруженный бездушным железом, и ждал 14 часов, чтобы отправиться в потерянный рай домашнего питания. Мастерская, кстати, вполне процветала. Оглушенные реформами граждане сеяли ключи тоннами. Они вообще все теряли в фантастических количествах. Паспорта, кошельки, перчатки. Но ключи, конечно, возглавляли турнирную таблицу. И черт с ним, с развалившимся машиностроительным заводом. Какие преграды могут быть на земле у непьющего токаря? Анатолий Александрович владел двухкомнатной квартирой и «Жигульком» шестеркой. Алименты на сына были давно выплачены. После размена Андрей в 19 лет оказался в собственной квартире, а потому глубоко уважал Анатолия Александровича, правда, издалека, потому что говорить с ним было невозможно. Он страдал конспирологическим бредом самого угрюмого свойства. Маме это ничуть не мешало, поскольку мама не воспринимала никаких отвлеченных идей вообще. Папа вынул ее из предначертанного круга, заставляя читать и смотреть ненужное, а после его смерти мама с наслаждением опустилась обратно. Страшный груз культуры из спрессованных фамилий, названий и дат ушел куда-то в глубину сознания, и оттуда иногда подавал сигналы, когда приходилось разгадывать кроссворды. «Откуда ты все это знаешь?» — дивился бывало Анатолий Александрович, когда мама на вопрос «Персонаж пьесы Шекспира Гамлет, 6 букв, 4 Л» отвечала «Офелия». «Да черт его знает!» — щелкнуло что-то в голове, — говорила мама. На что Анатолий Александрович торжественно провозглашал: «Да, возможности разума, возможности разума». Она устроилась медсестрой в косметологический центр, где могла пользоваться бесплатными процедурами, что делала крайне редко. Муж надежно заменял ей все лифтинги и пилинги. Нина Родинка замечает. Времена бывают поэтические и прозаические. Прозаики, живущие в поэтические времена, притворяются поэтами. Поэты в прозаические времена прикидываются прозаиками. Пространства бывают дикими и ручными. В ручных пространствах томятся дикие люди. В диких пространствах жутко ручные. Талантливые вещи возбуждают в бездарных индивидуумах желание творить, и они творят бездарное. Таким образом, каждое талантливое произведение плодит уйму бездарных. Явление Бога в жизни сделало бы ненужной. Да что там скромничать, уничтожила веру в него. Ситуация, которую представить нелегко. Итак, явленное бытие Божие противоположно вере в Бога. Что может сделать обыватель высшего типа, мыслящий обыватель, если он втянут в мир, основанный на борьбе противоположностей, которые прикидываются тождествами, и хочет прожить долго, интересно и со вкусом? Но это и есть правило. Их 27. Правило первое. Не завершайте свой образ. Люди обожают писать собственные ментальные портреты и потом всучивать их окружающим. Я такой-то, я люблю то-то, я никогда не делаю того-то. У меня такое свойство. Так вот, старайтесь не завершать этих портретов, потому что завершенные портреты отправляются или в галерею, или на свалку. Делайте то, что вам не свойственно. Меняйте занятия и знакомых, сбивайте программу. Потом возвращайтесь обратно. Однажды мне удалось предотвратить намечающуюся жизненную катастрофу только тем, что я, чуя беду, ни с того ни с сего уехала на 2 дня во Владимир, сбила программу. Остальные правила так хороши и действенны, что я вам их даром не отдам. Свою квартиру мама выменила с тем расчетом, чтоб не уезжать далеко от кормилицы мастерской. И Андрей прошелся по родным Сокольникам с неопределенно хорошим чувством. Таков человек. К чему не наесть, а прилепится сердцем. Здесь химчистка была, там меня побили в 7 классе. Не важен реестр наших царапинок и огонечков, отрадно, что глупое сердце работает, наполняя кровью иллюзию жизни. Семья отужинала, и Анатолий Александрович в кресле качалки читал патриотическую газету, явно с ней не соглашаясь. Впрочем, он никогда не соглашался ни с какими газетами. Мама бросилась Андрея кормить и все выспрашивала, не собирается ли он жениться, на что Андрей процитировал, стараясь сделать похожее незабвенного Эраста Гарина из старого фильма «Свадьба». «Женитьба — шаг серьезный». Но старания были напрасны. Цитату никто не опознал. И Анатолий Александрович одобрительно кивнул. Андрею стало смешно, ведь перед ним и был тот самый сверхсерьезный мир, не замечающий своего комизма. Мир чеховской свадьбы, который сам себя узнать, а уж тем более процитировать фрагмент своего отражения, но никак не мог. Здесь царила жизнь как таковая, и для нее все искусства были где-то там, на вроде облаков. Валерка удивилась мама. Вот, вспомнил. Валерка 10 лет в Америке ошивался, а теперь здесь 3 года. И Инна с девочками там осталась. Но он без них не скучает, сам понимаешь. Так он на 2-й Брестской так и живет. Хватило ума квартиру не продавать. Помнишь, такая двушечка у них была хорошенькая. Так и телефон тот же. А он тебе к чему? Нам от него ничего не надо. Родство с Валеркой было по Илье, по мужу, а свирепая серьезность Анатолия Александровича отменяла прошлую мамину жизнь. Он свое как отрезал, и будь любезна. Такая история вышла, мам. «Вот хочу с тобой посоветоваться», — сказал Андрей, попивая вкусный чай. «Ох, никогда самому так не заварить! Я тут по делам оказался в Питере. По каким делам объяснять не стал, бесполезно. И на меня вышла одна женщина. У нее, оказывается, дочь от дядьки нашего. 16 лет, кажется. Славная девочка». «Дочь? Валеркина дочь?» И в глазах мамы зажегся огонек, который во всем мире зажигается у женщин, прослышавших о внебрачных детях, о потерянных и обретенных детях. Огонек, который телевидение давно раздуло в мировой пожар. «Постой!» Мама, немного располневшая, коротко постриженная, в светло-русых волосах седина была незаметна, в белой футболке и джинсах, перетянутая на поясе аппетитным фартуком расцветки итальянского флага, с изображениями различных макарон, от интересной новости совсем посвежела. «Слушай, это что, от той проститутки дочь, которая деньги с него взяла? 9 тысяч. Я помню». Анатолий Александрович хмыкнул и насупился, вспомнив об опасностях мужской жизни. «Ну, я не знаю насчет этого. Мамаша, конечно, та еще, а девочка симпатичная. Как ты думаешь, могут они встретиться? Все-таки девочка имеет право увидеть отца. Позвонить дядьке, нет? А ты тут при чем? Ты с какого бока? Не лезь в это дело, Андрей», — отрезала мама. «Это грязное дело и тебя не касается». «Согласен», — вмешался Анатолий Александрович. «Это их дело, временных. А мы теперь козельские». «Но я-то временен», — терпеливо улыбнулся Андрей. «Я дядьке Валерке родной племянник, а девочка — сестра моя двоюродная. Это не 7-я вода на киселе, как в народе говорят, а самый тот кисель и есть — прямое близкое родство». С такой постановкой вопроса козельские согласиться не могли. «Глупости», — твердо заявил Анатолий Александрович. «Нечего тут Кавказ вшивы разводить. Родство, фиговство. Это черножопые друг дружку за жопы тянут. Это у них там все родственники, переродственники. Чтоб из русских кровь пить всем кагалам. Всюду протырятся черти, а мы шайками не бегаем. Мы не будем для своих одну мораль разводить, для других чужую. У нас одна мораль. Как интересно. Справедливость, рыкнул Козельский. Если мне на всех наплевать, то мне и на родственников наплевать. А если я за всех шкуру отдам, то я за всех шкуру отдам, а не потому, что двоюродный племянник и тетя четвероюродная, чтоб их мать. «Еще круче продадут эти родные», — подтвердила мама. «Свои хуже чужих. Ты посмотри в судах, что творится». «Ну да. А потом эти мужики, которые штаны не умеют застегивать, наплодят выблетков и готовы, родственники». «Что-то вы так волнуетесь, Анатолий Александрович», — заметил Андрей, которому враз опротивила эта ухоженная квартира, где не было ни одной перегоревшей лампочки. А в гостиной наверняка стоял домашний кинотеатр. Только он за все визиты так ни разу до гостиной и не добрался. Все в кухне его держали. Может, у вас у самого, где дочь незаконно рожденная подрастает, а? Шутка. Мама глянула на мужа с некоторым вопросом в глазах. Тот сердито мотнул головой и демонстративно вернулся к своей газете. «Понятно», — вздохнул Андрей. «Веселую старость вы себе готовите, ребята, скажу я вам, как ненужный родственник. Не пришлось бы позавидовать вшивому Кавказу. Ладно, мам, давай телефон дядьке, я ему позвоню, ситуацию нарисую, а там уж как хочет».